Занимался рассвет, весь в тяжелых косматых тучах, еще черными казались вершины сосен. В чуткой морозной тишине звонко поскрипывал снег под ногами. На переезде, видимо, зацепившись возом за столбик из нарубленных рельсов, кто-то из крестьян потерял необмолоченный ржаной сноп, и когда Клавдия приблизилась, с него шумливо взвелась стайка красногрудых клестов. «Тоже рано вставки», — подумала Клавдия, — «работяги». Она очень любила этих птичек, для них любая стужа нипочем. За переездом начинался мелкий березник, и здесь дорога, сильнее забитая пургой, стала совсем мягкой. Клавдия пожалела, что вышла рано. Подождать бы маленько, пока обозы потянутся. Ну да теперь все равно не назад, а вперед. Отдыхать только надо почаще. В снег потному нехорошо садиться, а прислониться спиной не к чему. Вовсе нет крупных деревьев. Одни метловища из сугробов торчат. Клавдия прошла едва треть пути, а устала, словно целый десяток верст отмахала. Позади, где-то очень еще далеко, тонко заверещали полозья саней. Слышно, как, оступаясь в мягком снегу, рысой трусит и пофыркивает конь. Должно быть, иней ноздри ему забивает. Версты через четыре будет развилка дорог. Вправо — на мельницу, влево — в Рубахину. В деревню едет человек или на мельнице, разве попросится подъехать, если попучит? «Эй, тетка, сторонись, со мной!» Клавдия торопливо ступила два шага в бок и провалилась в сугроб выше колена. Сыпучий холодный снег набился ей за голенище валенка. «Дяденька, подвези!» — крикнула Клавдия. «Замаялась я!» Рыжий крупнолицый мужик натянул вожжи, остановил коня. «Садись», — сказал он доброжелательно. «Чего ж не подвезти? Дорога для пешего шибко тяжелая, тебе далеко, в Рубахину. Мне-то на мельнице, да все одно садись. Там от свороты тебе останется всего версты две пройти». Он говорил, заплетаясь, с трудом двигая крупными мокрыми губами. «Там добегу», — радостно согласилась Клавдия. Мужик потеснился, давая ей место на дровнях, в которых было набросано немного соломы. «В Рубахиной вроде всех баб, я знаю. Тебя не запомнил», — сказал он, когда Клавдия устроилась поудобнее, и конь снова затрусил мелкой рысцой. «Ты городская?» «Из городу», — подтвердила Клавдия. «А я Смельниц. Яковом звать. Знаешь, у Якова лучше всякого. Ха-ха!» Он пьяно мотнул головой. «У Петра Сиренева в мельниках служу. Возил ячменную муку господину Баранову, тестю, значит, Петра Иннокентича. Поросятами господин Баранов решил обзавестись. А чего ж, свои окорочка к празднику. Мукой зять завалит». Мужик наклонился к Клавдии и дохнул ей в лицо винным перегаром. С видимым удовольствием похвалился. «Ночевал я у самого господина Баранова. Вечером лично водочкой меня угостил. А сейчас на дорожку посошок, кухарка его поднесла. Обильной руки человек». У Клавдии страшно зябла нога. За голенище засыпался снег и теперь постепенно таял. Вытряхнуть бы его, но за голенищем лежали прокламации. Мельника хмель разбирал все сильнее. Видимо, кухарка Баранова тоже оказалась обильной руки. Яков говорил и говорил, и все тыкал тяжелым каменным кулаком Клавдию в плечо. «Нет, ты слушай, тетка, ты хочешь, я тебя в самую Рубахину завезу? А мне что, фунт овса туда завернуть? А то поедем ко мне на мельницу, мельничихой, ха-ха, ты слушай, породнились два таких человека, ты подумай, господин Баранов и Петр Иннокентич, это же черти что! И так сила была у каждого, а теперь... Тетка, да ты знаешь ли господина Баранова?» «Где нам знать?» — сказала Клавдия. «А слыхать про него я слыхала». «Хе! А я вот знаю его. человек. Ты поди Петра Сиренева не знаешь».